Часть 1. Ночь. Тихий ветерок нежно касался травы, легонько прижимая ее к земле. Птицы уже давно уснули, а стрекот сверчков отдавался в темной тишине. Обычная тихая ночь, в этот обычный день. Но это спокойствие было слишком странным, слишком гнетущим. На окраине города стоял большой особняк, в одном из окон которого все еще горел яркий свет. Дом был окружен высоким забором, в стенах которого находилось множество снующих туда-сюда людей. У каждого из них были хмурые взгляды и напряженные лица. Все они были хорошо вооружены и носили одинаковые черные костюмы. Сам же дом выглядел как неприступная крепость. На земле были мешки, бочки и множественные заграждения. Весь периметр вокруг дома был в окопах и баррикадах, словно люди внутри готовились к нападению. На самом верхнем этаже, в кабинете, в котором до сих пор горел свет, находился всего один человек. Это был беловолосый мужчина, с легкой щетиной в белой рубахе и черных брюках. Его ноги были закинуты на стол, а сам он был довольно расслаблен. В его зубах дымилась сигарета, пепел которой уже должен был вот-вот упасть. В руках он держал небольшую книжку с довольно красочной обложкой, на которой отчетливо было написано несколько оранжевых букв «Наруто». Мужчина спокойно читал мангу, иногда переворачивая страницы, с характерным шуршащим звуком. В комнате была тишина и абсолютный порядок. У стены стояли несколько шкафов, заставленные мангой и книгами, большой бар с алкоголем и парочка картин. У окна был небольшой столик с аккуратно сложенными бумагами и тускло горящей лампой. Недалеко находился большой плазменный телевизор и компьютер. Но тишина этого места вдруг была нарушена громким и отчетливым выстрелом пистолета. Охранник, стоящий у ворот, упал замертво, а затем послышалась серия других выстрелов. Бах-бах-бах. Автоматной очередью были убиты еще несколько охранников. Партия выстрелов снайперов сняли еще парочку человек с крыш. Как только выстрелы прекратились, несколько десятков вооруженных людей начали выходить из домов по соседству. В то же мгновение огромный грузовик на большой скорости протаранил стальные ворота, полностью их разрушив. Но не успел грузовик проехать и метра, как водитель был тут же застрелен из ружья. Бум! Машина без водителя врезалась в одну из баррикад. Но даже если водитель был мертв, нападавшие достигли чего хотели. Охранники, что уже подняли тревогу, не паниковали, они быстро начали готовиться и занимать свои позиции. Подобное для них будто было в порядке вещей. Передав сигнал по рации, все двигались строго по плану. Весь дом сразу был освещен. Множество прожекторов были направлены в сторону улиц, слепя нападавших. Наверху дома открылось несколько окон, откуда выглянули несколько снайперских винтовок. По ним, с соседней крыши тут же открылся огонь, но безуспешно. Пули, что попадали в окна, тут же отскакивали. Окна, как и двери, были бронированы. Снайперы в доме не были глупы и не открывались полностью, вытащив лишь дуло своего оружия. В ответ на выстрелы, снайперы открыли огонь. В этот же момент, в образовавшуюся брешь, которую пробил грузовик, как лавина, бросилось множество людей. Каждый носил разное оружие и был отличительно одет. Многие из нападавших имели кучу татуировок, а кто-то был в простых черных костюмах. Это люди определенно принадлежали разным группировкам. Завязалась перестрелка, многие нападавшие были убиты. Но в этот момент из кузова грузовика было выброшено несколько дымовых гранат. Густой серый дым заполнил все пространство, закрыв обзор охранникам дома. Но те сохраняли спокойствие, достав из кармана странного вида маски, они быстро надели их на лица, после чего начали передавать что-то по рации. Как только это случилось, верхнее окно было открыто, после чего оттуда вылетело несколько предметов, по форме напоминающих дымовые гранаты. Но это были совсем не они. В дыму послышались крики: «Живо надевайте маски! Быстрее, идиоты!» В тот же момент граната приземлились на землю, отчего во все стороны распространился густой желтый дым. «Чойорт! Рище! Придурки! Ха-ха!» Послышался кашель, но затем прогремели выстрелы. Из окон и баррикад охранники дома начали вести огонь. В это же время из дыма выбежало несколько людей, заняв позицию за грузовиком. Все эти люди были в масках, что сильно удивило охраняющих. Как они узнали? Яростно закричал один из защищавшихся: «Неважно, держите оборону!» Завязалась перестрелка. Один за другим люди падали замертво. Обе стороны понесли тяжелые потери. Используя дым как прикрытие, нападавшие быстро оттеснили защищавшихся и заняли прочные позиции. Примечание к части. Записка от Беты. Ребята, кто только начинает читать рассказ или перечитывает его, не стесняйтесь, отправляйте уведомления об ошибках. Сейчас сентябрь 2021 го. Бета все уведомления просматривает и все ошибки исправляет. Рассказ, бомбочка, бичу его как читатель-почитатель. Часть 2. В это же время, когда люди проливали кровь и умирали один за другим, на верхнем этаже особняка, мужчина, читающий мангу, наконец закрыл ее и затушил сигарету, а после, сразу же закурил новую. ПФФ. Выдохнув дым, он усмехнулся. Черт, какие же они шумные. Встав, мужчина подошел к окну и посмотрел на тяжелую перестрелку с холодным лицом. Охраняющие дом умирали один за другим, но продолжали упорно защищаться. Как и ожидалось, синдикат тоже присоединился. Взглянув на нападавших, мужчина криво усмехнулся. Даже маски взяли. Все же, он решил продолжить сливать информацию о нас. Хотя, газ был просто временной мерой. Мы в любом случае не выдержим. Тук, тук, тук. В этот момент в дверь громко постучали, после чего в комнату ворвался высокий смуглый мужчина. Его рост был больше 2 метров, а шириной он был с целый шкаф. Настоящий гигант. Мужчина носил такой же смокинг, как и все охранники. Зайдя в кабинет, он вытер вспотевший лоб и нервно проговорил. «Босс, все хуже, чем мы думали, синдикат с ними, и восточные группировки тоже. Мы бы так не выстояли, но теперь, боюсь, мы не продержимся и часа. К тому же, похоже, они многое знают о нас». Стоя у окна, мужчина махнул рукой. «Неважно, я это и без тебя вижу». Выдохнув дым, блондин развернулся, а затем прошел несколько метров и встал напротив высокого охранника. Заметив странный взгляд своего босса, охранник немного вздрогнул. Он сразу почувствовал, что здесь что-то не так, поэтому спросил. «Сэр, что-то не так?» Мужчина проигнорировал его вопрос и со скалом спросил. «Джей, ты мне лучше вот что скажи, зачем ты нас сдал?» От такого неожиданного вопроса, мужчина резко сделал шаг назад и на инстинктах попытался выхватить пистолет, но был тут же остановлен. Блондин напротив был намного быстрее. Вшух, острый нож мгновенно прочертил воздух и вонзился в шею охранника. Ха-ха-ха-ха. Рефлекторно, Джей поднес руки к шее, но вытекающей наружу крови было слишком много. Нож пробил горло, отчего вся кровь полилась внутрь, заставляя ею захлебываться. Охранник в ужасе упал на колени и дрожащими руками вырвал из горла острый клинок. Откинув его в сторону, он сразу же начал разбрызгивать темно-красную жидкость по всему ковру. Разочарованно взглянув на умирающего, блондин только выдохнул дым и вздохнул. «Не беспокойся, я не в обиде. В любом случае, мы бы сегодня умерли. Предай ты меня или нет, но это последний день организации. Правда». Взглянув с насмешкой на уже побледневшего парня, блондин усмехнулся. «Ты умрешь намного раньше, как и все, с кем ты связан». Услышав слова мужчины, Джей в ужасе поднял взгляд и протянул руку, пытаясь что-то схватить. Но блондин лишь присел на корточки и сказал. «Ты же знаешь, что я делаю с предателями, Джей, так что можешь винить только себя. Если ты думал ударить меня в спину сегодня, то вынужден тебя разочаровать, я уже давно знал о твоих делах. Хоть мы с тобой этого и не увидим, но все, кто предал меня, заплатят кровью, а все те, кто сегодня прибыл за артефактом, заплатят сполна. Даже если я и должен умереть, то мне решать, как это случится. Ну а ты?» Взглянув на затухающий взгляд охранника, блондин кинул в его тело сигарету и холодно произнес. «Умрешь как предательская шавка, захлебываясь собственной кровью». Переведя взгляд на стеллаж полный его любимой манги, блонд улыбнулся. «Даже без техники разных дзюцу, я прожил насыщенную жизнь. Достойной смерти не бывает, но я определенно умру с блеском». Подойдя к бару с выпивкой, мужчина осушил бокал бурбона и, закурив очередную сигарету, достал маленькую коробочку. С улыбкой открыв ее, он азартно усмехнулся. Это была маленькая непримечательная красная кнопка. Но хоть она выглядела так просто, на деле, одно нажатие на нее и она отнимет сотни жизней. Не сводя взгляд с маленькой кнопки, мужчина с улыбкой пробормотал. «Искусство — это взрыв?» «Да, ха-ха, тогда превратим смерть в искусство». Подойдя к столу, блондин поднял недавно прочитанную мангу, пролистнув напоследок несколько страниц, он остановился на последней. Там, в самом конце, лежал странный предмет. Это был белый диск, с множеством начерченных на нем красных, светящихся символов. Он выглядел определенно необычно, словно, не из этого мира. Подняв артефакт, Мужчина с улыбкой прикоснулся к нескольким символам. «Жаль, что я так и не смог разгадать твою тайну». Криво усмехнувшись, парень убрал в карман диск и снова принялся листать мангу. Увидев несколько знакомых сражений, мужчина улыбнулся и отошел к окну. Перестрелка продолжалась, уже очень скоро враги пробьются в дом, и тогда будет сложно контролировать свою судьбу. В своей относительно недолгой жизни, испытав горе и печаль, а также радость и удовольствие, он ни о чем не сожалел. Теперь он был полностью готов к завершению своего пути. С усмешкой взглянув на полные жизни глаза нападающих, блондин провел пальцем по красной кнопке и, оскалившись, прорычал: «Кац!» Яркая вспышка была последним, что он увидел, перед тем, как покинуть этот мир. Часть 3. Шон Майерс, всего лишь имя, которое больше не будет иметь значения, просто прозвище, прозвище обычной оболочки. Смерть этого человека унесла с собой сотни жизней. Даже умерев, смерти из-за него не прекратились. Все его последователи продолжили мстить, устраивая резню, убивая не меньше людей, чем умерло в той трагедии, в том ужасающем взрыве. Но теперь это уже не имело значения. Хоть его смерть принесла столько боли и смертей, его рождение было самым обычным. Простой ребенок, родившийся тихой зимней ночью. Очень скоро после его рождения Шон потерял мать. Его отец на тот момент находился в тюрьме, так что ребенок попал в приют и воспитывался там до 10 лет. После возвращения отца, мальчик впервые обрел семью. Хоть отец Шона и был преступником, но он никогда не обижал сына. Более того, он многому его научил, в том числе и своему главному ремеслу – краже. 5 лет на свободе, а после он снова загремел за решетку. Все же этому вору не хватало выдержки и тщательной подготовки, что он сам не раз подмечал. На очередной срок отца Шон мог только с улыбкой покачать головой. Его отец, что на воле, что за решеткой, всегда был как рыба в воде и относился к жизни с позитивом. Хотя ответственности его отцу определенно не доставало, отчего Шону пришлось рано вырасти. Но в этом он никогда не винил его. Жизнь в приюте была не сахар, так что он уже там научился приспосабливаться и выживать. Это ему помогло быстро вклиниться в жизнь трущоб и наполненных преступников улиц. Что было по-настоящему главным, среди разбойников и бандитов? Много чего, но главное — уверенность и сила. По крайней мере, люди из его прошлого так считали. Одно без другого не работает. Если ты слаб, но слишком уверен, то ты просто идиот, который, вероятно, быстро умрет или узнает свое истинное место в жизни. Быть просто сильным тоже не вариант. Как бы ты ни был силен, если тебе не хватает уверенности, то ты быстро будешь задавлен. Именно поэтому сила без уверенности совершенно бесполезна. Твоя уверенность позволит повлиять на других и обрести их силу, отчего станешь силен и ты сам. Но, разумеется, такие люди никогда не будут слушать простого уверенного идиота. Авторитет так не построишь. Для начала нужно проявить собственную силу. Кто захочет подчиняться слабаку? Если же ты уверенный и физически сильный, то ты в принципе сможешь найти свое место. Просто есть вероятность, что жизнь твоя будет недолгой. Ведь два эти качества не самые главные. Люди, думающие так, долго не живут. Разум также является одной из важнейших вещей в выживании в подобном месте. Но выживание нужно лишь слабым. Сильным же нужна жизнь. Без интеллекта и умения им пользоваться, вырваться из этого мира очень трудно. Где бы ты ни был, если ты не особо умен, то твоя жизнь будет не из легких. Хотя, бывает все совершенно наоборот. Но у Шона хватало и силы, и уверенности, и ума. Так что он очень быстро смог заработать авторитет и сформировать первую маленькую банду. Всем известно, что делают банды. Банды совершают преступления, а банда Шона совершала не особо заметные из них. Он не хотел идти по стопам своего отца и попадаться на разных глупостях. Карманные кражи были действительно прибыльным делом, особенно если все продумывать, выбирать нужные места и учить других мастерству карманных краж. Все же это не всем дано с рождения, а некоторые вообще не способны на это. Но время шло, и опытных карманников под его началом становилось все больше и больше, что, конечно же, приносили и прибыль, но и также врагов. Все это вылилось в борьбу и убийство. Тогда Шон впервые убил человека, а после большая дорога из трупов была проложена к его следующему месту в жизни. Глава большой и сильной группировки. Теперь карманными кражами было уже не обойтись. Большинство сфер преступного бизнеса было охвачено им, и деньги лились рекой. Именно в тот момент умер отец Шона. Это не было каким-то мстительным убийством или чем-то в этом роде. Нет, это было самым обычным самоубийством. Выйдя из тюрьмы, отец парня был уже слишком стар для кражи и просто решил спокойно уйти из мира. Смерть отца немного подкосила Шона, но он уважал его решение. После этого он задумался о многих вещах в жизни, о ненужности богатств и бесполезных предметах, которые не имеют никакой ценности. Тогда-то он и начал искать свой путь в жизни. Это привело к тому, что он перестал особо следить за построенной им организацией, а замышляющих против него врагах. Полностью посвятив себя одному делу, он перестал замечать все остальное и вел себя слишком уверенно. Он, конечно, все это понимал, но совершенно не беспокоился. Его уже не волновали все эти посредственные дела. Все свои богатства он тратил на поиски интересных вещей в мире, чего-то по-настоящему ценного, чего-то, что имело бы смысл. Изучая мир и совершая поиски, он нашел очень многое. Но это были не только артефакты и реликвии, это были также интересные занятия и хобби, что помогали разогнать скуку. Главным была, конечно же, манга. Оказалось, что это чтиво довольно захватывающее. Чтение манги стало, пожалуй, одной из его немногих любимых дел, наряду с алкоголем и постоянным курением. Если бы не тот день, то умер бы он определенно от одной из этих привычек. За годы поисков было найдено много интересных артефактов. Большинство из них было, конечно же, мусором, который он, не задумываясь, выбрасывал. Те, кто подбирал этот мусор, были просто в недоумении от действий Шона. Ценнейшие артефакты прошлого для него не имели ценности. Артефакты, что стоили миллиарды, для него были не лучше мусора. Но для него это было неважно. Кусок камня, даже если ему миллион лет, все еще кусок камня. Однажды, в очередных поисках, Шон наконец нашел что-то по-настоящему стоящее. Что-то, что полностью изменило всю его жизнь. Находка, что и привела к его смерти. Часть 4. Инопланетная технология, артефакт древних предков, внеземная микросхема. Этому предмету было дано множество названий, но неизвестно, какое было по-настоящему верным. Единственное, что было известно об этом предмете, так это то, что он точно не был земным. Даже вещество, из которого он был создан, было непознаваемым. Небольшой диск, размером с ладонь, идеальной формы. Он был весь белый, за исключением особых светящихся символов. Эти символы были определенно особенные, они излучали странное ярко-красное свечение. Но не свечение было по-настоящему интересным, а сами символы, от которых исходило это свечение. Эти символы располагались в определенном порядке и образовывали своего рода схему. Все символы были соединены и представляли общий рисунок, который отличался на разных сторонах диска. Что Шон сразу подметил, так это то, что символы были довольно сильно схожи с Фуиндзюцу из его любимой манги. Конечно, были явные различия, но эти символы куда больше были похожи на них, чем на какой-то земной шифр. После находки этого артефакта, Шон начал тщательно его изучать, не заботясь ни о каких средствах. Он искал лучших ученых мира и пытался с их помощью узнать больше и понять тайну этого предмета. Но, к сожалению, все было безнадежно. Ученые просто не могли дать какой-либо ответ, они даже не могли определить возраст артефакта, что было просто невероятно. Этот предмет не поддавался никакому излучению, никакому внешнему воздействию. Ни огонь, ни лазер, ничего не могло его даже поцарапать. Все символы на нем так и продолжали светиться, вообще не обращая ни на что внимания, как и, вероятно, до этого, многие тысячи лет. Но хоть артефакт и мог показаться бесполезным, Шон не опускал руки и начал учиться сам. Конечно, наука была определенно не его призванием. Прожив большую часть жизни среди бандитов и воров, наука для него была сложной штукой. В прошлом его жизнь была наполнена деньгами, женщинами, алкоголем, он и подумать не мог, что однажды начнет изучать разные языки. Но, разумеется, это были необычные языки, в них особой пользы не было. То, что было начерчено на диске, являлось своего рода формулой, Шон точно это знал. Единственное, что хоть как-то было на это похоже, это программирование и электроника. Конечно, в электронике вообще не использовали символы, а только особые детали. Но на самом деле, в этом был смысл. Многие символы Фуиндзюцу выполняли свою роль, точно как и детали в электронике. Но, желать что-то изучить, это одно, а сделать это, совсем другое. Шон хоть и изучил немало, но точные науки для него были в разы труднее составления плана кражи или убийства. Даже потратив 2 года, он ни к чему особо и не пришел. Хоть знания и были обретены, применить их к артефакту было невозможно. Конечно же, он не был удивлен подобному результату. Если даже великие ученые ничего не смогли найти, то как сможет он? Все это время, которое он тратил на изучение, в построенной им группировке, творился настоящий бардак. Верные последователи, конечно, пытались все удержать в порядке, но было и много недовольных. Если лидер слаб, то нужен новый лидер, и в таком случае, прошлый лидер может очень пострадать, как и его окружение. Так и случилось. В один день некоторые члены организации восстали. При поддержке нескольких других банд, они смогли занять лидирующую позицию. В это же время, Шон, не беспокоясь ни о чем, как всегда изучал артефакт. Когда он получил новости, то он пришел в ярость. Может, он и отстранился от дел, но все еще был лидером группировки, а какие-то закулисные псы устроили переворот. Его враги не знали, но еще несколько лет назад, несколько западных банд уже признали себя вассалами Шона, так что в предстоящей войне группировок они приняли участие. Любая битва группировок приводит к многочисленным смертям, это было не исключение. К сожалению, все оказалось намного хуже, чем просто переворот. Оказалось, что многие банды объединились ради нескольких целей, но одной из главных являлся странный артефакт в руках Шона. В мире было немало людей, что могли хорошо заплатить за подобный предмет. Собственно, так все и пришло к тому, что он нанял более сотни наемников и заставил их охранять один из его особняков. Он уже заранее знал о предателях, заранее знал о собственной смерти. Поэтому он спокойно раздал приказы всем оставшимся верным людям устранить все угрозы группировки после массовой смерти ее врагов. Конечно, сама группировка его уже мало волновала, он просто не желал, чтобы его враги торжествовали победу и уничтожили организацию, что он строил годами. После всего, были установлены бомбы, не только по периметру особняка, но и во многих вражеских предприятиях и базах. Всего один взрыв и умрут сотни людей, всего один взрыв и большинство врагов Шона отправится на тот свет. Ну а выживших прикончат оставшиеся люди. И вот так, план пришел в исполнение и забрал с собой сотни жизней. Уйдя из этого мира, Шон оставил ужасающую организацию, что пустило корни на костях сотен трупов. Но, все это уже не важно, он решил свою смерть сам, но покинул этот мир он не один. Часть 5. В безграничном черном пространстве плыли бесчисленные светящиеся огоньки. Все они были разных цветов и размеров, даже их скорость движения отличалась. Самые маленькие двигались быстрее остальных, а самые большие беззаботно плыли в том же направлении, что и остальные. Это место имело много имен и значений, но как бы его ни называли, его предназначение не менялось. Это был один большой фильтр энергии душ, астральный план. Все души, попадая сюда, отправляются в последнее путешествие, в конце которого вся их энергия будет преобразована и очищена. Затем энергия снова рассеется по миру, создав новые души. Но астрал был уникальным местом, сюда мог попасть не каждый. Лишь существо, обладающее судьбой, способно на это. Те же души, чьей судьбы недостаточно, просто рассеиваются в мире. Но попавших в астральный план, нельзя назвать особенными. Ведь в конечном итоге, они все равно будут полностью стерты. Те же, кто все еще идет вглубь астрала к концу своего пути, все еще имеют возможность на второй шанс. Но, кто им его даст? В мире слишком мало существ, что способны на подобное. А даже если такое создание прибудет сюда, какой ему смысл вытаскивать жалкие душонки из подобного места и тратить свои силы? Чтобы вытащить даже самую слабую из них, этим богоподобным существам придется пожертвовать многим, чем они, конечно же, не станут жертвовать. Так что особенным здесь может назваться тот, кто никогда не попадет в это место или по невероятному стечению обстоятельств сможет вырваться из вечного цикла, что, разумеется, почти невозможно. Другого способа покинуть это место не было, по крайней мере до сих пор. Среди миллиардов огоньков разных цветов, плыл похожий на все, довольно медленный светящийся серым шар. Он был больше многих других огоньков, но и меньше многих также. Но хоть он и выглядел просто, среди всех находящихся здесь, у него было кое-что уникальное. Глубоко внутри, его серой светящейся оболочки, тихо прокручивался белый диск, с множеством ярко-красных, светящихся символов. Пока бесконечные огоньки плыли в астрале, этот белый диск все вращался и вращался, постепенно ускоряясь. Сначала это было просто медленное движение и слабое красное свечение, но уже через мгновение, он крутился с невероятной скоростью, отчего было трудно различить символы, написанные на нем. В какой-то момент осталось лишь одно ярко-красное свечение, которое будто пульсировало и освещало изнутри серую, тускло горящую сферу, двигающуюся вглубь астрала. Но диск не замедлял движения, а красное свечение продолжало нарастать. В какой-то момент оно стало столь сильным, что начало сливаться с тускло-серым, образуя темно-красный, но уже более яркий шар. Диск, чье движение уже было не остановить, начал медленно растворяться и сливаться с серой сферой, полностью становясь ее частью. В конченном итоге, среди бесчисленных светящихся огоньков, один изменился, обретя другой цвет и более яркое свечение. Затем шар начал ускоряться, а его свечение медленно усиливалось и продолжало медленно пульсировать. Он продолжал набирать скорости, в какой-то момент он двигался быстрее любого из всех находящихся на пути огоньков. Казалось, что он уже близок к концу, близок к тому, чтобы полностью исчезнуть из мира. Но в какой-то момент его скорость настолько возросла, что пространство на его пути разорвалось, и светящийся темный шар незамедлительно ворвался в открытую брешь. Мгновение, и он исчез, после чего открытая черная воронка тут же исчезла. Таким образом, астральный план снова вернулся к своему обычному состоянию. Все эти маленькие движения, происходящие несколько секунд назад, будто бы и не существовали. Где я? Что происходит? Двигаясь по дороге астрального плана, Шон на мгновение пробудился. Обычно, души, путешествующие к концу своего пути, не способны ощущать что-либо. Когда существа, обладающие сильной судьбой, умирают, их души погружаются в долгий сон, до конца времен, до времен, пока они полностью не исчезнут. Но ситуация Шона слегка отличалась. Странный предмет, последовавший за ним в астральный план, начал свое движение. Как только это случилось, всего на мгновение, но Шон пробудился. Полное слияние с душой хозяина выполнено. Определение мировых законов. Услышав странные слова, все еще пребывающий в странном состоянии Шон даже не понял, что происходит. Ведь он просто не ощущал себя, он вообще не мог ничего понять. Но не успел он вспомнить о себе, как он снова погрузился в долгий сон. Выйдя за пределы астрального плана, в непонятную тьму, душа на мгновение остановилась. Ее свечение заметно ослабло, но спустя мгновение шар души резко загорелся красным, после чего вновь начал тускнеть. Но пока это происходило, в черном неизвестном пространстве появился разлом. Ни медля ни секунды, шар души проник в открывшуюся брешь, быстро тускнея и теряя свечение. Выйдя из тьмы через разлом, шар души попал в другое пространство. Это был обычный с виду мир. Обширные леса, темно-синее небо и множество звезд. Была поздняя ночь, и луна ярко освещала землю. Шар души все быстрее тускнел. Он будто истратил все свои силы и постепенно угасал. Но этот путь был проделан определенно не зря. Слегка вздрогнув, шар души мгновенно переместился. Двигаясь так быстро, он не только тускнел, но и уменьшался в размерах. Он бросил все силы на этот последний рывок. Место, куда направлялся шар, было окружено лесами. Это была довольно большая деревня, с множеством домов и строений. Недалеко от этой деревни находилась большая скала, с вырезанными на ней четырьмя лицами мужчин. Ускорившись, шар души пролетел несколько километров за пару секунд. Он будто знал, куда ему двигаться и, не сбавляя скорость, направлялся в нужное место. В это же время, в деревне Скрытого Листа, в госпитале деревни, в просторном зале, освещенным ярким светом, находилось несколько людей. Всего их было четверо. Трое носили одинаковую белую одежду с такого же цвета колпаками. На их груди был одинаковый символ, обозначающий их принадлежность к ниндзя-медикам. Все они окружили маленького темноволосого мальчика и пытались его реанимировать. На вид дитя не было ранено, он просто был слегка бледный. Было трудно понять, что происходит. Всего час назад этот мальчик был вполне здоров, но затем он внезапно потерял сознание. Когда мальчика принесли в больницу, врачи начали проводить экстренную помощь. Пульс ребенка слабел, а его сердцебиение быстро замедлялось. Опытные ниндзя-медики не понимали, что происходит, они никогда не сталкивались с подобным. Малец просто без причины начал умирать, все, что они могли сейчас сделать, это пытаться поддерживать его состояние. Несколько мониторов выводили неутешительные данные о состоянии мальчика. Кардиограф подавал звук все реже и реже. В какой-то момент редкий пищащий звук превратился в постоянный. Часть 6. Спустя 10 минут Самый старший из присутствующих убрал руки от груди мальчика. Вытерев пот со лба, он вздохнул. «Хватит, он умер. Он уже почти минуту, как мертв». Врачи переглянулись и грустно вздохнули. Они уже видели смерть детей десятки раз, особенно на Третьей мировой войне. Но этот раз отличался. Не только войны больше не было, но и смерть этого ребенка была совершенно им непонятна. Старик снял колпак и вздохнул. Первый ребенок Шиказу умер похожим образом. «Что, Эрну-сан, так это не первый случай?» – удивленно спросила молодая девушка. Старик кивнул. «Мм, Шикаку был не первым ребенком, его младший брат умер также. Мы просто не могли ничего сделать. Полагаю, это что-то генетическое, а может и проклятие какое». Услышав слова своего старшего, двое помощников только грустно вздохнули. «Смерть ребенка, да еще и такого маленького, это всегда печально». Вспомнив напуганный взгляд Шикаку, старик мог только сжать кулаки и со стыдом посмотреть на побледневшего ребенка. Когда-то он и сам потерял сына, он хорошо понимал эту боль. Заметив состояние своего старшего, молодая девушка подошла к старику и обеспокоенно спросила. «Эрну-сан, может, я сообщу им? Все же мы из одного клана». Эрну покачал головой. «Не надо, я здесь не первый день, лучше занимайтесь своей работой, а я как-нибудь справлюсь». Снова надев свой колпак, мужчина развернулся и пошел к выходу из реанимации. Но именно в этот момент произошло неожиданное. Совершенно незаметный маленький красный шар вспыхнул ярким светом и погрузился в грудь умершего ребенка. Как только это случилось, до этого, уже не бьющееся несколько минут сердце, вдруг ожило. Медленно, но все тело начало функционировать, даже бледность кожи начала спадать. Врачи даже не заметили произошедшего, и уже подошедший вплотную к выходу врач вдруг остановился. Тихий писк кардиографа вдруг изменился. Ха-ха. Именно в этот момент спящий мертвым сном ребенок резко вскочил и, тяжело дыша, в ужасе начал осматриваться. Мальчик был раздет по пояс, а на его груди было несколько фуин печати и электродов. В правой руке находился катетер, через которую в его тело поступала прозрачная жидкость. Это был самый обычный ребенок, с чуть длинными черными волосами, заплетенными в хвост. Как только он вскочил, врачи впали в ступор. Даже старику, повидавшему много в жизни, потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Только что мертвый, чье сердце не билось несколько минут, вдруг очнулся, для него подобное было шоком. Парень же выглядел напуганным, но быстро взял себя в руки. Увидев людей вокруг и свои маленькие руки, он не пытался сбежать. Все, что он делал, это пытался все осознать. Его разум все еще был слегка нестабильным, ведь он только что переродился. Но он, разумеется, этого даже не осознавал, для него происходящее было шоком. Вначале он не мог понять, кто он, но через мгновение воспоминания о прошлом начали заполнять его голову. «А-а-а!» Вдруг он болезненно закричал, схватившись за голову. Как только это произошло, старик у двери, наконец, взял себя в руки и заорал на подчиненных. «Чего встали, идиоты? Не видите, что ему больно? Живо за работу!» После своего крика он также кинулся к мальчику. Боль нарастала, а воспоминания лились в голову словно лавина. Душа наконец полностью слилась с телом и заняла свое место. Уже почти потускневший свет глубоко внутри тела, наконец прекратил темнеть и ассимилировался в новом месте. Все это вызвало новую волну боли по всему телу. Врачи же не медлили и быстро ввели ребенку обезболивающее и несколько других препаратов. Сейчас был очень важный момент, они пытались сделать все, что в их силах. В это же время, за дверью реанимации, стояло несколько очень обеспокоенных людей. Все они были членами клана Нара. Двое из них были самыми обеспокоенными. Темноволосая женщина, услышав крик сына, тихо заплакала. Копившаяся до этого печаль, наконец вырвалась на свободу. Мужчина с несколькими шрамами на лице подошел к женщине и тихонько обнял. Шикаку чувствовал не меньшую боль, чем его жена, его сердце разрывалось, но он не мог позволить себе плакать. Он был напуган. Он был куда больше напуган, чем его жена, ведь в отличие от нее, он знал куда больше о произошедшем. Очень давно его отец рассказывал ему историю о погибшем брате. Все симптомы, все, что сейчас случилось с Шикамару, все это идеально совпадало. Их клан годами составлял медицинский справочник, но против этой болезни он был бесполезен. Шикаку был в ужасе, мрачные и болезненные мысли причиняли невыносимую боль, но все, что он мог, это надеяться на лучшее. Но услышав крик сына, впервые за все время, Мужчина увидел лучик надежды. Хоть это и был крик боли, но это хотя бы не была мертвая тишина. Если его сын способен кричать, это значит, что еще есть шанс. Йошина, не плачь, я уверен, все будет в порядке, я уверен. Успокаивая жену, Шикаку также успокаивал себя и отгонял мрачные мысли. В этот момент в коридор вбежал крупный мужчина, с ярко-красными волосами и фиолетовыми маркировками на щеках. Он был одет в самурайскую броню и вместо протектора на голове носил хатимаки. Заметив плачущую Йошина и успокаивающего ее Шикаку, Чоуза не стал вмешиваться. Подойдя к одному из членов клана Нара, он тихо спросил: «Как там малыш Шикамару?» На вопрос о Кимичи мужчина томно вздохнул и ответил: «Юный господин, он просто потерял сознание, а после глава клана принес его сюда. С тех пор ничего не известно, но минуту назад». Обернувшись к широким дверям, мужчина с надеждой сказал: «Юный господин впервые закричал, так что все может быть не так плохо». Услышав эти слова, Чоуза хмуро кивнул и отошел к стене. Он не стал беспокоить своего друга и просто ждал. Все, что он сейчас мог, это просто поддержать друга своим присутствием. Инаичи уже должен был получить новости. Внутренне вздохнув, Чоуза, как и все, с надеждой начал смотреть на горящую табличку над дверью реанимации. В это же время, в блоке интенсивной терапии, равномерный звук кардиографа раздавался по всему залу. Стабилизировав состояние ребенка, главный врач устало выдохнул. Его лицо уже не было таким темным, как раньше, даже уголок его губ был слегка приподнят, а глаза выражали спокойствие. «Теперь все будет в порядке, его боль прекратилась», — с улыбкой пробормотал старик. Медсестра обтерла лоб мальчика и удивленно спросила: «Но Эрну-сан, он ведь был мертв?» — кивнул старик и продолжил: «Все так и было, никаких сомнений. За 40 лет практики с таким я сталкиваюсь впервые. Так что если вы хотите спросить, что случилось, то я вынужден вас разочаровать». Вытерев потный лоб, старик криво усмехнулся: «Я и сам ни черта не понимаю. Но мальчик выжил, а это главное. Сейчас ему нужен покой, так что перенесите его в палату и наблюдайте за ним». Часть 7. Сняв колпак и перчатки, старик выпрямил спину и уже с поднятой головой направился к выходу. На другой стороне, сидящие за дверью, вдруг поднялись с места и обратили внимание на медленно раздвигающуюся дверь. Красная табличка с надписью «Блок интенсивной терапии 3» вдруг потухла, и сразу после этого дверь распахнулась. В коридор вышел чуть полысевший с седыми волосами старик. Его встретила абсолютная тишина и взгляды десятка людей. Собравшись наконец развеять напряжение, старик открыл рот, но не успел он и слова сказать, как в коридор вбежал еще один мужчина. Это был блондин с зелеными глазами. На нем был надет обычный жилет Джонина, поверх которого был накинут красный безрукавный плащ. Оглядевшись, Инаичи сразу понял ситуацию и с извиняющейся улыбкой сказал: «Извините, Эрну-сан, продолжайте». Старик просто усмехнулся и махнул рукой, а затем начал говорить: «Можете успокоиться, с мальчиком все в порядке, его состояние стабильно и ничего не угрожает его жизни». После этих слов Йошина снова начала плакать, а у самого Шикаку выступили слезы. Чоуза похлопал по плечу Инаичи и с усмешкой сказал: «Ты как всегда вовремя, старина. Ха, хорошо». Облегченно выдохнув, Инаичи с улыбкой посмотрел на Шикаку и подошел к доктору. «Эрну-сан, раз Шикамару все хорошо, может, скажете, что с ним было?» Все сразу заинтересованно посмотрели на доктора, отчего тот, только криво улыбнувшись, сказал: «Я бы и рад, но, боюсь, я и сам не представляю, что случилось. В какой-то момент мы думали, что это конец, но мальчик вдруг ожил». Рассказав обо всем в подробностях, старик Эрну наконец облегченно вздохнул и ушел. Чоуза и Инаичи ободряюще похлопали Шикаку и тоже ушли. Сам же глава клана отослал всех рядовых членов и покрепче обнял уснувшую жену. Йошина уснула у него на руках, но он не решался уносить ее домой. Он знал, что это, вероятно, бесполезно и может ему дорого стоить. Так что он вместе с женой отправился к палате сына и стал ждать завтрашнего дня. Врач сказал, что завтра они смогут увидеть сына. Следующий день наступил незаметно. Шикаку дремал у палаты сына, а его жена сладко спала у него на плече. Было раннее утро, солнце едва встало, осветив Коноху. Лучи солнца прошлись по лицам Хокаге и заглянули в госпиталь. Там, в одной из палат, лежал маленький темноволосый мальчик. Лучики солнца коснулись лица ребенка, отчего он недовольно скривился и повернулся на другой бок, но и там ему не удалось скрыться. «Ха!» Недовольно фыркнув, мальчик поднял подушку и закрыл голову, но буквально через секунду он пораженно вскочил. Скривившись от яркости солнца, Шикамару прикрыл лицо рукой и чуть прищурившись осмотрел кабинет. Постепенно привыкнув к свету, он убрал руку, но тут же остановился. «Какого черта? Это моя рука?» Не поверив своим глазам, он осмотрел другую руку, после чего откинул одеяло и, посмотрев на маленькие ноги, тяжело выдохнул. «Так мне не померещилось». Некоторые воспоминания тут же всплыли в голове, отчего парень болезненно потер виски. Память прошлой жизни была восстановлена, но телу было сложно привыкнуть. Сделав пару выдохов, парень расслабился и стал вспоминать. «Яркий свет, да, я взорвал все бомбы, я точно должен быть мертв, по крайней мере, мое тело». Снова взглянув на свои маленькие руки, парень начал понимать происходящее. «После того, как я умер, я помню что». В шоке раскрыв глаза, парень болезненно скривился и схватился за голову. Недавние воспоминания снова всплыли в сознание. Наконец полная картина событий была восстановлена, и он вспомнил все. Это были ниндзя-медики, никаких сомнений. Более того, я видел Фуин-печати. Конечно, все можно списать на иллюзию загробной жизни, так что я не совсем уверен. Но боль и ощущения здесь настоящие. Слегка осмотревшись, мальчик пришел к некоторым выводам. Все вполне реально, даже если это загробный мир, то все как настоящее. Тело точно не мое, значит, я умер, а затем попал в это тело. В этот мир медленно покинув постель, мальчик снова поразился изменениям. Его рост был намного меньше, чем в прошлом, более чем в два раза. Было уже понятно, что он ребенок, но теперь было ясно, что он еще совсем малец. Осмотрев себя, парень пробормотал: года 3 или 4, хотя, если это мир Шиноби, то нельзя быть уверенным. Осмотрев всю палату, он еще больше убедился в своей правоте насчет своего местонахождения. Просто у него все еще были сомнения в реальности происходящего. Все же он умер, и болезненный приход воспоминаний был очень неприятным. Еще совсем недавно он был в операционной, а теперь в палате. Похоже, прошлый я умер или был близок к смерти, точнее, прошлый обладатель этого тела. Судя по лицам врачей и их реакции, так и должно быть. Чуть грустно улыбнувшись, мальчик начал медленно подходить к окну. К телу было нетрудно привыкнуть, но некоторые ощущения мира поменялись. Шикамару чувствовал присутствие чего-то странного, какой-то необычной силы. Подойдя к окну и сделав глубокий вдох, Шикамару с улыбкой протянул: «Чакра». Ощущение максимально странное, но приятное. Сложно с чем-то сравнить, но к этому определенно можно привыкнуть. Сделав несколько вдохов, парень наконец посмотрел в окно и с радостным лицом застыл. «Коноха. Так вот какая она, деревня, скрытая в листве. Из окна госпиталя открывался хороший вид на все селение. Десятки домов, множество лавок торговцев, несколько кафе, общежитий. В это время по улицам ходило не так много людей, но все же их было в достатке. Среди них были шиноби. Кто-то шел с командой на миссию, закинув рюкзак на плечо, кто-то бродил в одиночестве. Но все они были схожи в одном, каждый из них носил протектор листа. Все эти люди были настоящими ниндзя, теми, кто владел чакрой, теми, кто мог использовать гзюцу. Смотря на всех этих людей, улыбка на лице маленького Шикамару все увеличивалась. Мир, о котором он в прошлом мечтал, мир, в который он с удовольствием был готов попасть, он был прямо здесь, прямо перед ним. Легендарная скала с лицами Хокаге, Хаширама Синджу, Табирама Синджу, Хирузин Сарутоби, Минато Намикази. Лица всех четверых были здесь. Недалеко от лиц Каге виднелась крыша резиденции Хокаге, а дальше наверняка должна быть Академия Шиноби. Будучи ребенком, у Шикамару сразу появилось желание попасть туда. Возраст как раз соответствовал. Но вспомнив свою ситуацию, он только криво усмехнулся. «Что-то я замечтался. Стать шиноби было бы кончено соблазнительно, но для начала стоит разобраться в своей ситуации. Если это иллюзия, то нет смысла так думать. Она слишком реальна, так что я просто приму это и буду относиться как к правде. Может, моя прошлая жизнь была настоящей иллюзией? Ха, да какая теперь разница?» Часть 8. Шикамару продолжал думать о своей ситуации. «В любом случае, я не верю, что это иллюзия. Все похоже на какую-то странную реинкарнацию, в которой я сохранил свои воспоминания. Если все так, то это действительно удивительно. Присмотревшись к идущим по улице людям, Шикамару мысленно вздохнул. «Я не только не знаю, способен ли вообще быть ниндзя, более того, я банально имени то своего не знаю. Сейчас я хоть и в знакомом мире, но совершенно один, без имени и фамилии. Кто как не я, гожусь на какой-нибудь эксперимент или на становление пушечным мясом корня». Покачав головой, Шикамару отмахнулся от ненужных мыслей. «Все может быть не так плохо, как я думаю. Прежде чем делать выводы, стоит разобраться в своем прошлом. В отличие от тех перерожденцев, что получают воспоминания прошлого обладателя тела, я такой услуги не получил, так что буду разбираться. Благо, я знаю японский, еще одно неплохое приобретение из прошлого. Вкупе с моими знаниями канонной истории, все может быть не так плохо для меня, а судя по всего четырем лицам на скале, это точно времена близкие к началу канона или уже начавшийся канон, но до прихода Цунаде». Постояв еще у окна, Шикамару все не мог насладиться видом. Даже если это была с виду простая деревня, он все так же не мог поверить в происходящее. Хоть парень и не был большим фанатом Наруто, но он был большим поклонником мира шиноби. Техники, чакра, сам мир и его законы были восхитительны. Даже сама история не была так интересна, как этот мир. Интересно, почему именно мир Наруто? Да и, как вообще я переродился? Подумав об этом, Шикамару вдруг ощутил себя немного странно. По телу прошло легкое тепло, отчего парень невольно расслабился и присел у окна. Эх, сейчас бы сигаретку. К сожалению, подобное желание в данный момент было неисполнимо. Мировые законы определены. Услышав холодный металлический голос, Шикамару подскочил и хмуро осмотрелся. В этот же момент последовал ряд быстрых сообщений. Полное слияние с судьбой хозяина завершено. Связь с законом судьбы подтверждена. Условия развития подтверждены. Адаптация системы. Услышав, а после и увидев, мальчик наконец понял, что происходит. Этот безэмоциональный голос был у него в голове. Более того, сообщения, которые он озвучивал, мелькали у него перед глазами. Он мало понимал их содержание, но не похоже, что это что-то опасное. Даже если голос холодный, парень не чувствовал от этого угрозы. Когда появилось последнее сообщение, сообщив о некой адаптации системы, Шикамару напрягся. Он чувствовал какое-то изменение, где-то глубоко внутри себя, и от этого еще больше нервничал. «Так эта штука внутри меня. Погодите-ка, я ведь уже где-то слышал этот Г». Не успев закончить свою мысль, Шикамару вдруг начало мутить. Он тут же понял, что теряет сознание, так что быстро присел и приготовился к неизбежному. В самый последний момент, перед тем как отключиться, всплыло очередное сообщение. Полная адаптация выполнена. Система шиноби активирована. Увидев это сообщение перед глазами, мальчик облегченно закрыл глаз и полностью отключился. В это же время, медсестра отправилась на осмотр пациентов. Когда очередь дошла до Шикамару, девушка заметила у двери палаты двух людей. Шикаку уже не спал, а просто тихо сидел, не беспокоя жену и сына. Хоть он и мог войти в палату, он не решался беспокоить Шикамару. Врач сказал, что ему нужен покой, отчего Шикаку не хотел лишний раз его тревожить. Когда медсестра подошла к мужчине, то тихо сказала: «Шикаку-сан, вам и Йошина-сан стоит отдохнуть». Мужчина покачал головой и улыбнулся. «Не стоит. Вы, к Шикамару?» Девушка кивнула. «Да, нужно проверить его состояние. Эрну-сан сказал, что он может очнуться в любой момент, так что вы можете быть рядом, а не сидеть в коридоре». От слов медсестры Йошина дернулась, после чего открыла покрасневшие от слез глаза. Увидев девушку, она сразу спросила: «Как там наш сын?» «Сейчас узнаем», — улыбнувшись, медсестра открыла дверь и вошла в палату. Сразу же улыбка сошла с ее лица, после чего она быстро направилась к Шикамару. Подобное действие слегка напугало Йошина, отчего она поднялась и быстро последовала за девушкой. Шикаку также не отставал. Увидев сидящего на полу сына без сознания, пара не знала, что и думать, в то время как медсестра проверила состояние Шикамару. Проверив все, она облегченно выдохнула. «Все в порядке, он просто спит. Похоже, он еще слишком слаб, вот и уснул». Обхватив руками ребенка, девушка аккуратно переместила его на кровать и укрыла одеялом. Йошина и Шикаку облегченно выдохнули, и как раз в этот момент рука Шикамару дернулась, а затем он начал медленно открывать глаза. Собравшись уже подняться, Шикамару был остановлен девушкой, а затем он услышал всхлип. «Сынок». Парень посмотрел через плечо медсестры и удивленно расширил глаза. Он увидел двоих, женщину со слезами на глазах и улыбающегося мужчину. Но удивился он не их присутствию, а их личностям. Женщину он смутно узнал, но мужчину узнать было просто. Это был точно Шикаку Нара, глава клана Нара из Скрытого Листа. Вспомнив, что сказала женщина, парень сразу все понял. «Так я их сын, но ведь их сын Шикамару». Поняв, что слишком долго молчит, мальчик улыбнулся и поприветствовал. «Мама, папа, как вы? Ха-ха, как мы? Ты бы лучше о себе побеспокоился», — ответил с усмешкой Шикаку. Мужчина наконец смог вздохнуть с облегчением и впервые за последнее время улыбнуться. Йошина же, услышав слова сына, подошла к нему и, крепко обняв, прошептала: «Шикамару, ты так нас напугал, ты так нас напугал, я уже подумала, что, что». Женщина не сдержалась и снова начала плакать. Шикамару только стыдливо улыбнулся и отвел взгляд от отца. Он понимал, что он не способен сказать правду. Он знал, что от этого станет хуже не только ему, но и родителям Шикамару. Точнее, теперь, его родителям. Значит, все-таки Шикамару. На это, Шон мог только внутренне вздохнуть. Прошлый Шикамару умер и уже не вернется, а его родители даже не узнают об этом. Осознание этого было немного неприятным. Шон ощутил легкий стыд, но в то же время был полностью бессилен. В том, что случилось, не было его вины. Единственное, что он мог сделать, это принять свою ситуацию. Теперь это новая жизнь, теперь его имя Шикамару Нара. Часть 9. Как раз в тот момент, когда он полностью принял свою новую жизнь, в его голове раздался знакомый голос. Задание. С чистого листа выполнено. Награда. 10000 очков судьбы. Основной свиток Тайдзюцу, эликсир укрепления тела. Когда это сообщение прозвучало, Шикамару сразу понял его значение. После недавней потери сознания, у него появилось некоторое понимание этой системы шиноби. Все ее основные функции и преимущества теперь были ему известны. Конечно, информации было немного, можно сказать, он получил самый основной минимум по использованию этой системы. Узнать больше не представлялось возможным. Система не обладала разумом, и не могла дать ответы на интересующие его вопросы. Все, что он должен был знать, он уже получил. В остальном же, ему нужно пользоваться описанием функций и предметов в самой системе для пополнения знаний. Но пока что он не мог отвлекаться на все это. Погладив маму по голове, Шикамару попытался ее успокоить. Даже Шикаку подошел и стал помогать сыну. Хоть Йошина обычно бывает властной и строгой, но когда происходит что-то настолько серьезное, она сразу меняется. Даже Шикамару удивился, хоть он и смутно помнил эту женщину, но она всегда была довольно холодной, так что подобное поведение было удивительным. «Мама, хватит, на нас же смотрит», — попросил Шикамару, переведя взгляд на улыбающуюся медсестру. «Мэм, ладно». Смутившись, женщина отошла и мило улыбнулась. «Эх, давно я тебя такой не видел, Йошина», — вздохнул Шикаку. «Хочешь сказать, что я слишком черствая?» — холодно спросила женщина, строго посмотрев на мужа. Шикаку нервно улыбнулся и покачал головой. «Нет, нет, конечно нет». Подойдя к Шикамару, мужчина похлопал сына по плечу и кивнул. «Молодец, сынок». Шикамару улыбнулся и спросил: отец, а что со мной было? Это...» Шикаку запнулся, а после покачал головой. «Не знаю». «Ясно. Ну, я смутно помню некоторые моменты, например, сколько мне лет?» Услышав вопрос мальчика, медсестра что-то записала, а Шикаку вздохнул и ответил: «Тебе 4 года исполнилось пару месяцев назад, что еще ты не помнишь?» Мальчик почесал голову и с улыбкой ответил: «Ну, вообще-то, проще назвать то, что я помню. Вас, например, а еще свое имя, ну и...» Притворно задумавшись, спустя пару секунд, Шикамару ответил: «Еще помню несколько людей клана, наши теневые техники и Хокаге, а малыша Чоуджи?» — поинтересовалась Йошина. Шикамару нахмурился и спустя мгновение кивнул. «Ну, да, вроде помню, это тот парень, что любит поесть». «Да, это точно он», — усмехнулся Шикаку. «А когда меня выпишут?» — поинтересовался Шикамару, взглянув на медсестру. Девушка улыбнулась и покачала головой. «Этого я не знаю, только Эрну-сан может решить. Но, судя по вашему состоянию, если не произойдет ничего неожиданного, то это произойдет не позже 2 недель». Услышав ответ, Шикамару внутренне выдохнул. 2 недели не так уж много. «А вы уверены, может ему полежать тут подольше?» — обеспокоенно спросила Йошина. Раздраженно посмотрев на женщину, Шикамару мог только смириться. Хоть он и хотел указать на ее место, но он вовремя вспомнил свое. Все же она заботится обо мне. Да и кто я такой, чтобы возражать Чуунину? Покачав головой, Шикамару заметил удивленный взгляд отца. Похоже, он заметил это маленькое изменение в сыне всего за мгновение. Будучи опытным шиноби, а также советником Хокаге, он научился разбираться в людях, даже по взгляду. Сейчас, взгляд его сына был, властный, раздраженный и недовольный. Все бы ничего, но это точно не взгляд ребенка. Может, мне просто показалось. Но, хоть Шикаку и увидел это холодный взгляд, он недолго придавал этому значения. В это же время, повернув голову к окну, Шикамару внутренне делал выводы. Он, как и Шикаку, за годы жизни научился определять намерения других, только по взгляду. В мире полным преступников, подобный навык необходим. Я был небрежен, он определенно заметил, неудивительно, он же опытный шиноби, да еще и из клана Нара. Благо он мой отец, а мне всего 4 года. Я просто дитя, с которым он не так долго знаком. Мои изменения можно списать на многое. В любом случае, стоит держать себя в руках. Времена, когда я не терпел возражения и мог в порыве гнева наделать проблем, прошли. По крайней мере, пока. Снова повернув голову и спокойно взглянув на родителей, Шикамару продолжил вести себя как ребенок. Шикаку в очередной раз покачал головой и отмахнулся от бесполезных мыслей. Это был его сын Шикамару. Даже если он немного изменился, это все еще он, Шикаку был в этом уверен. Следующий час Шикамару проговорил с родителями, а позже они ушли. Хоть они и могли остаться дольше, но их сын сослался на усталость и захотел отдохнуть. Им не оставалось выбора, и они оставили его. Наконец, оставшись наедине и закончив с больничным завтраком, Шикамару отставил поднос с посудой и, сделав глубокий вдох, внутренне сказал: «Статус». В тот же момент, после его команды, перед глазами юноши появилось иллюзорное окно, которое был способен увидеть только он. Имя: Шикамару Нара. Возраст: 4 года. Принадлежность: клан Нара, деревня Скрытого Листа. Ранг: ниндзя. Отсутствует. Сила: 8, выносливость: 9, скорость: 7, талант: 12, объем чакры: 30, контроль чакры: 10. Родословная: Нара, сила: 32%, улучшенное владение стихией инь: 6%, улучшенный геном: отсутствует. Элементы: стихия земли 25%, стихия огня 6%, стихия инь 36%. Техники: отсутствуют. ХММ, так вот как это выглядит, интересно. Можно было и не спрашивать про свой возраст. Статус довольно краткий и понятный. Шикамару уже знал основные команды системы и, за что отвечала та или иная статистика. Имя, принадлежность, возраст и ранг говорили сами за себя. Что касается силы, выносливости и скорости, то тут все было сложнее. Сила отражала физические способности пользователя. Прежде всего, это, конечно же, мышечная сила. Для шиноби, практикующих тайцзюцу, это один из важнейших навыков, наряду с выносливостью и скоростью. Выносливость отвечает, прежде всего, за выносливость организма к разному рода нагрузкам и продолжительное их выполнение. Также, выносливость отвечает за восстановление организма от разного рода травм и перенапряжений. Скорость, разумеется, отвечает за скорость шиноби, то, насколько он быстро двигается, насколько быстро работают его инстинкты. Все эти три показателя – основа основ любого шиноби, но не все из них акцентируют на этих показателях свое внимание. Чаще всего, упорно развивают эти характеристики шиноби, специализирующиеся на тайцзюцу. Те же ниндзя, что практикуют другие направления дзюцу, хоть и развивают эти характеристики, но не настолько упорно, в отличие от мастеров тайцзюцу. Часть 10. В отличие от первых трех характеристик и двух последних, талант являлся своего рода общим показателем, влияющим на все остальные. Талант, хоть он и может быть важен, развивающим силу, скорость и выносливость, но обычно, практикующие эти три основных направления, могут обходиться и без него. Конечно, обладающий талантом, будет расти заметно быстрее, но, порой упорные тренировки могут помочь превзойти всякий талант, но подобное не относится к контролю и объему чакры. Если вы гений контроля, или гений, обладающий огромными запасами чакры, вас ждет светлое будущее. Разумеется, шиноби может развивать контроль и увеличивать объем, но люди, предрасположенные к этому, такие как Синджу или Узумаки, имеют намного больше преимуществ. Догнать их будет почти невозможно, используя только упорный труд. Конечно, огромный объем и контроль – это не самое главное. Объем чакры, прежде всего, влияет на ее количество. Но также, в характеристике может учитываться что-то дополнительное, например, биджу. Контроль чакры, разумеется, отвечает за умение пользоваться вашей чакрой правильно. Это одна из главных характеристик, которую должен развивать шиноби, не обладающий большими объемами чакры. Умение контролировать чакру помогает в правильном ее распределении и сохранении. Чем лучше контроль, тем больше шиноби сохранит чакры после использования техники. Больше чакры, больше силы для сражения. Это основное преимущество контроля, но есть, конечно, и другие. Что касается таланта, то эта характеристика влияет на все остальные. Чем больше талант, тем быстрее будут расти другие показатели. Чем больше талант и определенный показатель, тем больше шансов овладеть техникой. Возможность быстро изучить большинство техник напрямую зависит от таланта. Чем выше талант, тем больше успех. Конечно, стоит учитывать совместимость с элементами и многое другое. Что касается раздела элементы, то тут все просто. Он отражал совместимость шикамару с определенной стихией и возможность преобразования чакры в этот элемент. Чем больше процент совместимости, тем сильнее техника определенной стихии и тем качественнее преобразование в эту стихию. Следующий раздел техники. Он, как понятно из названия, отображал все изученные шикамару техники. Из полученной информации, шикамару знал, что в этом разделе все дзюцу будут иметь свое место. Ниндзюцу – в списке ниндзюцу, а гендзюцу – в соответствующем гендзюцу списке. Ну, и разумеется, они будут разделены на элементы. Один из самых важных и более интересующих шикамару разделов был, конечно же, раздел родословная. Уже зная некоторые функции системы, шикамару был действительно заинтересован в родословных. Родословная. Нара – сила 32%, улучшенное владение стихией инь. 6%, улучшенный геном, отсутствует. Являясь прямым потомком главы клана Нара, Шикамару естественно получил родословную своей семьи. Родословная прежде всего зависела не от своей чистоты, а от своей силы, которую также можно повысить. Многие ниндзя смогли превзойти своих предков, но при этом, их родословная была более разбавленная, но это не помешало им стать сильнее прошлых поколений. Конечно, чистота родословной тоже являлась важным фактором. Если у клана есть какой-то улучшенный геном, он, конечно же, имеет больше шансов пробудиться у тех, чья родословная чище. В системе шиноби больше внимания уделялось именно силе родословной, поскольку зачастую чистота не играла особой роли. Объяснение этому было очень простое. У чистоты был предел, а у силы он полностью отсутствовал. Так, например, невозможно превзойти чистоту прародителя клана, как бы ты ни старался, а вот сделать родословную сильнее вполне возможно. Родословная сама по себе, даже если и чиста, еще не означает, что шиноби с этой кровью будет силен. Но если ниндзя имеет более разбавленную родословную, чем у своих предков, он может сделать свою родословную в разы сильнее в собственном теле, чем даже было у предков. Система шиноби отображала силу родословной, улучшенной геном родословной, если он имеется, и преимущество родословной. Многие кланы, за годы тренировок и развития в определенном стиле, изменили свои гены, а это в свою очередь передалось потомству. Так, например, у клана Нара было повышенное владение стихией инь, у клана Акимичи, Яны возможность перерабатывать свои калории в чакру. У других кланов также были свои преимущества, а у некоторых вообще имелись улучшенные геномы.